35. По-прежнему держась за руки, мы выходим из туннеля на солнечный свет. Там лежит очередной пляж, еще одна часть острова на поверхности Вечного моря, где обосновалось древо жизни. В отличие от участка прямо перед дверью Лелии, этот пляж похож на тот, где мы впервые вступили на берег. С двух сторон его укрывают корни, а на открытой части побережья, где волны набегают на песок, в морской пене видны обнаженные мужчины и женщины. Они извиваются, скользят, катаются по песку и резко двигаются взад-вперед, возносясь на вершину страсти. Сейчас в разных частях пляжа находятся три пары, которые, судя по всему, не замечают посторонних, сосредоточившись лишь на тех, с кем, как полагаю, сюда пришли. Никогда еще я не видела ничего более дерзкого и бесстыдного. Привычная нескромность моей команды не идет с этим ни в какое сравнение. Да, я наблюдала своих матросов в разной степени обнажения, но того либо требовали обстоятельства, либо же снятие одежды не влекло за собой никакого интимного подтекста. Но это совсем другое. Сердце резко ускоряет бег. Ильрид сжимает мне руку, отвлекая внимание от совокупляющихся пар. Вновь поворачиваюсь к нему. Он окидывает меня задумчивым взглядом, вероятно, силясь понять, что я думаю о столь необычном месте. Несомненно, от него не ускользают, как вспыхивают мои щеки. Борясь с нахлынувшим смущением, инстинктивно пытаюсь медленно втянуть воздух, отчего грудь слегка вздымается. Все прежние мысли о том, как мало меня заботит скромность, бесследно исчезают. «Мы можем уйти», — мягко напоминает Ильрид. «Не хочу, чтобы ты чувствовала себя неудобно». В ответ качаю головой. «Неудобно?» Не слишком подходящее слово. Скорее, я потрясена, и, признаться, меня в какой-то степени привлекают такие вот запретные удовольствия. Это сильно отличается от всего, к чему я привыкла. Никогда не видела ничего подобного. Но если таковы обычаи твоего народа, прекрасно. Здесь нечего стыдиться. Не стоит их скрывать или избегать. Ильрид сияет улыбкой, как будто я сделала ему самый лучший комплимент. Он едва заметно расслабляется. Неужели решил, что подобное зрелище может меня каким-то образом отпугнуть? Тут же хочется покрепче к нему прижаться. Хотя, чтобы никто не увидел, как мы касаемся друг друга, приходится вообще расцепить руки. Жаль, мне не хватает смелости сказать, что в культуре сирен нет ничего, способного отвратить меня от него». Даже если бы герцог происходил из самого уродливого, жуткого и жестокого уголка мира, я бы все равно захотела все узнать о его доме. Ведь все, что окружает Ильрита, — часть его самого. Слова горят на языке, но я не в силах заставить себя их произнести. Иначе рискую показать всю глубину нежности к герцогу и всему, что составляет его жизнь. Я надеялся, что ты именно так воспримешь наш обычай. Это место наполнено великой магией, самой жизнью. Он кивает в сторону пляжа. Сирены приплывают сюда со своими песенными половинками, чтобы скрепить любовь и спеть для леди Лелии в надежде, что она благословит их ребенком. Это один из немногих уголков нашего мира, куда все без исключения сирены могут попасть в двуногом обличии, необходимом для зачатия ребенка. На лице герцога играет легкая улыбка. Здесь воплощаются в жизнь мечты сирен, пожелавших иметь детей. «Похоже, ты об этом думал», — замечаю я. «Странные мысли для мужчины, который еще даже не женился». «Наверное», — усмехается Ильрид. «Пусть я не слишком торопился найти жену, но всегда знал, что мой долг — произвести на свет наследника. Поэтому мне рано или поздно придется сюда прийти». Радость, поначалу звучавшая в его голосе, при упоминании об этом месте понемногу угасает. «Тебя не будоражит подобная перспектива? Неужели я неправильно его поняла?» Ильрид, задумавшись над вопросом, отвечает не сразу. «Не могу сказать, что не будоражит, поскольку сам процесс определенно вызывает возбуждение», — ухмыляется он. Я фыркаю, подавляя желание рассмеяться. «Я всю жизнь знал, что от меня ждут детей, но сам никогда особо не задумывался об этом». «Наверное, лучше вообще не размышлять на эту тему». «Почему? А если я пойму, пока не готов, зная при этом, что от меня в любом случае ждут одного, а то и нескольких?» Интересуется он, хотя явно не ожидает от меня ответа. Герцог качает головой. Но все это тревоги относительно моего будущего. Сейчас они не имеют особого значения, а потому не стоит омрачать такой день пустыми заботами. Мы оба полны решимости на время позабыть обо всех проблемах. Каждый день может стать для нас последним, и нам осталось не так уж много часов, чтобы по-настоящему узнать друг друга. Секунды ускользают, словно песок сквозь пальцы. Мы никогда не ценим время по достоинству, пока оно не подходит к концу. Хочешь увидеть больше? Больше? Не знаю, что еще здесь можно увидеть, но мне до боли любопытно. Точно, все нормально. Я не хочу никого смущать. Мы намеренно сосредотачиваем внимание друг на друге, а не на парах у кромки воды. Для тех, кто желает уединения во время интимных актов, существуют ложбины и приливные заводи. Если двое соединяются на открытом воздухе, значит, не возражают против присутствия посторонних или даже приветствуют его, чтобы их любовные песни звучали в гармонии с другими, как прекрасное подношение богине жизни. Не сдержавшись, краснею. Ильрит усмехается, но никак не комментирует мое потрясение. Мы идем дальше по пляжу. Несмотря на нежелание пялиться, ловлю себя на том, что невольно кашусь на пары, которые резвятся в полосе прибоя. Пряди мокрых волос липнут к блестящим от пота телам, подчеркивая рисунки на коже. Если присмотреться, можно заметить тонкие полосы там, где обычно начинается чешуя. По бокам лиц торчат расходящиеся веерами перепончатые уши, непривычные для человеческого облика. Несомненно, перед нами сирены. Впрочем, их выдают не только физические особенности, но и звучащие вокруг песни удовольствия. Некий хор, в котором каждая пара выводит свою потрясающую мелодию, порожденную сиюминутной гармонией. Едва заметно улыбаюсь. Да, Ильрит прав. Здесь все прекрасно. И это место, и действо, для которого оно предназначено. Мы пересекаем пляж и входим под полог спутанных корней, тянущихся от древа жизни, то и дело тайно соприкасаясь с тыльными сторонами ладоней. Здесь, в отличие от первых двух переходов, корни не образуют какого-то туннеля, а просто свободно переплетаются друг с другом, создавая подобие лабиринта. Похоже, пары облюбовали и его, поскольку внутри тоже слышатся характерные звуки. Наверное, это то самое место для желающих уединиться, о котором упоминал Ильрит. В подтверждение собственных подозрений, краем глаза замечаю какое-то движение по ту сторону корней и тут же отвожу глаза в сторону. Если они пришли сюда, значит, не хотят, чтобы за ними наблюдали. Хотя теперь я поневоле задумываюсь, куда мы идем. Спрашивать не решаюсь. От нервозности и волнения, вызванного сплетающимися парами и горячей страстью, пропитавшей нагретый солнцем воздух, мысли сходят с ума, а тело наполняется желанием. Потребность, которую пробудил во мне Ильрит, достигает пика. Он ведет меня в один из укромных уголков. Хочет ли вновь поцеловать здесь, наедине? Узнаю ли я, что скрывается под его набедренной повязкой? Украдкой бросаю на нее взгляд. «Уйти можем в любое время, как только захочешь», — сообщает он, вырывая меня из мыслей. Поднимаю глаза от полоски ткани на его бедрах к впадинкам на животе. А когда добираюсь до лица, читаю во взгляде герцога понимание. «Я выдала себя с потрохами», одариваю его немного застенчивой улыбкой. Я ничего не говорила о желании уйти. Его глаза темнеют от напряжения. Ильрит облизывает губы, и я почти теряю голову. «Ты ведь знаешь, зачем я привел тебя сюда, верно?» — хрипло уточняет он. Отвожу от него взгляд и озираюсь по сторонам в стремлении выяснить, где мы. Судя по всему, в собственном укромном уголке — стены из корней, окружающие это скрытое от посторонних глаз место, простираются до самого моря, заключая нас в объятия и предлагая столь желанное уединение. На мгновение теряю дар речи, но быстро прихожу в себя. «Думаю, да», — шепчу в ответ. «Мы не обязаны, не должны». Поправляю я, опуская ладони ему на бедра и подаваясь вперед. «Но я хочу. А ты?» «Больше всего на свете». Его слова как искра, молния в темноте, пролетают над разделяющим нас расстоянием, побуждая к действию. Ильрит запускает руки мне в волосы. Я прижимаюсь спиной к корню. Он наваливается сверху, не давая возможности двигаться, но меня это ничуть не смущает. открываю рот, впуская внутрь его готовый, жаждущий язык, который тут же затевает с моим чувственный танец. Откидываю голову к стене, предоставляя ему лучший доступ. Ильрид точно знает мои желания. Опустив руку к груди, он слегка ослабляет тесемки жилета, которые отыскала для меня Лусия. Ткань уже не так плотно облегает тело и все же воспринимается слишком тесной. Поскольку меня снедает нетерпение поскорее скинуть эту тряпку, чтобы оказаться во власти его пальцев. Не желая меня долго мучить, Ильрид наклоняется вперед и стискивает тесемки в кулаке, а после распускает их одним уверенным движением. Выгнув спину, отвожу руки назад, облегчая ему процесс снятия, а после жду, затаив дыхание. Герцог замирает, но вовсе не выглядит нерешительным или неуверенным. Очевидно, он просто наслаждается моментом, изучая меня взглядом, как произведение искусства, которое мечтал увидеть всю жизнь. Возможно, мы оба ждали именно этого мига, каждый в своем собственном времени и пространстве. В течение 5 лет наши души, пусть и неосознанно, были связаны, и мы действовали слаженно, даже находясь в разных мирах. А все решения и поступки вели сюда, на островок, где нам суждено слиться воедино. Мы сознаем друг друга на каком-то внутреннем, глубинном уровне, превосходящем любую логику. Пусть разум настойчиво кричит, что мы совершаем ошибку, наши души уверены в принятом решении. Мы существуем только здесь и сейчас, свободные от всякого стыда и сомнений. Вполне возможно, что этот момент близости станет единственным в нашей жизни». Ильрид снова подается вперед и гладит меня по волосам, слегка приоткрывает губы, однако продолжает морщить лоб в какой-то болезненной гримасе. «В чем дело?» — спрашиваю я и со страхом жду ответа. «Неужели он все же видит во мне какой-то изъян? Я всегда знала, что несовершенна, но как могла скрывала недостатки, поскольку отчаянно хотела выглядеть в его глазах достойной?» Как будто прочитав мои мысли, Ильрид качает головой. «Ты — само совершенство. Такая же лучезарная, как леди Лелия. Возможно, его разум затуманивает наша внутренняя связь, но я не возражаю. Не хочу спорить. Просто принимаю похвалу, от которой теплеет на сердце. Ты тоже. Еще при нашей первой встрече я посчитала, что ты великолепен». Похоже, комплимент застает его врасплох. Ильрид отводит глаза, но вовсе не потому, что ему не нравится увиденное, как можно было ожидать, а попросту из-за смущения. Немного отстранившись от корня, прижимаю ладонь к его груди и смотрю на него сквозь ресницы. «Ты потрясающий», — добавляю я. «Неужели он сам этого не видит? Ну ладно, я могу повторять это, сколько понадобится. Хочу, чтобы ты прикасался ко мне и держал в объятиях, заставляя потерять голову, пока не исчезнет окружающий мир, а вместе с ним все мои тревоги и боль. Хочу почувствовать, что я еще жива, хотя бы раз. Думаю, я смогу удовлетворить твое желание». Опустив ладони мне на бедра, Ильрид скользит ими вверх по телу, к груди. Судорожно вздохнув, закрываю глаза и прикусываю нижнюю губу, наслаждаясь ощущениями. Герцог не останавливается. Обводит кончиками пальцев рисунки на груди, плечах, предплечьях, спускаясь к кистям рук. «Я твой холст. Создавай на нем свой шедевр». Не говоря ни слова, Ильрид тянет меня к кромке воды и садится на песок. Я устраиваюсь сверху, упираясь коленями в землю по обе стороны от его бедер и кладу ладони ему на плечи. Герцог обхватывает ладонями мою задницу, разминая мышцы. И мы принимаемся целоваться. Кажется, так проходит много времени. В какой-то момент я немного устаю от поцелуев, но мысль о том, чтобы остановиться, невыносима. Я жажду ощутить нечто новое, еще сильнее разжечь желание, что сжигает меня будто жар и способно подарить освобождение. «Я хочу большего», — непроизвольно ускользает мысль. Герцог усмехается мне в губы и, крепче сжав в объятиях, подается вперед и укладывает меня на песок в полосе прибоя. «Я твердо намерен исполнить твою просьбу», — сообщает он, — «но всему свое время». «Ты невыносимый дразнитель», — выдыхаю я. Ильрид тем временем прикусывает мне ключицу и прокладывает дорожку поцелую вниз, к груди. Признаюсь, так меня еще никто не называл. Он уделяет моим холмикам особое внимание. наверняка называли, задыхаясь, бормочу я. Прекратив ласки, герцог делает вид, будто задумался. Я же издаю протестующий стон. «Нет, не думаю». Вновь рассмеявшись, он продолжает дарить мне удовольствие. «Наверняка я стану первой из многих. Эта непрошенная, неприятная мысль остается только в моем сознании. Не хочется даже думать, сколько бесчисленных женщин, привлеченных его обаянием и несомненной харизмой, будут у него после меня. Нет смысла строить догадки о том, кто из прекрасных женщин, виденных мною в герцогстве Копья, станет его невестой. Будущее мне подвластно в той же мере, что и прошлое, и все, что остается, сдаться здесь и сейчас на волю обстоятельств». Продолжая ласкать нетерпеливыми руками и губами, Ильрид постепенно спускается все ниже и в какой-то момент избавляет меня от туго обтянувшей тело юбки, а после обхватывает ладонями освобожденные от ткани бедра. Застонав, выгибаюсь на песке, ожидая вершины своего желания, однако герцог внезапно убирает руки и опускается рядом на колени. Сдержав протестующий стон, наблюдаю, как Ильрид тянется к завязкам собственной юбки. Развязывает узел, и узкая полоска ткани падает на песок, оставляя его полностью обнаженным. Впервые мы рассматриваем друг друга во всей красе, на мгновение дружно застывая в благоговейном молчании. Отчего-то вовсе нет ощущения, что для нас это начало конца, скорее первый раз из многих. Как будто вместе мы каким-то образом сумеем избежать суровой судьбы, написанной узорами на нашей собственной плоти. Подавшись вперед, Ильрид устраивается поверх меня. Внезапно меня охватывает непрошенное чувство вины. Откуда только взялось? Должно быть, заметив промелькнувшую в моих глазах панику, Ильрид замирает. «Мы можем остановиться», — предлагает он, нежно поглаживая меня по щеке. «Знаю, я не хочу». «Точно?» «Да», — настаиваю я. «В первый раз заниматься с кем-то любовью всегда немного неловко. Особенно с мужчиной, с которым тебя не связывают брачные узы. Словно понимая мое смятение и неуверенность, чувствуя, что за сомнения бродят в глубинах разума, Ильрид терпеливо ждет, давая мне время с ними разобраться. Наконец, я решительно киваю. Он улыбается в ответ. На его лице нет ни вожделения, ни безудержной страсти, скорее искренняя, неподдельная радость и нежность. Наклонившись, Ильрид вновь приникает к моим губам и целует нежно, почти целомудренно. Но нет ничего целомудренного в том, как он, двигая бедрами, подается вперед. Он прижимается бедрами к моим бедрам сперва медленно, но постепенно ускоряет темп. Обвивая его талию ногами, как прошлой ночью, прижимаюсь к нему так, словно от него зависит само мое существование. Ильрид яростно впивается мне в губы, ни на миг не прекращая страстных поцелуев, как будто хочет поймать каждый вырывающийся из меня стон и вернуть его в песни, звучащие в глубине сознания. Мои стоны становятся настолько громкими, что трудно сказать. Звучат они только у меня в голове, или же я сама исполняю наполняющие этот пляж песни наслаждения. Отчасти надеюсь на последнее. Меня сжигает такое всепоглощающее желание, что я готова сообщить об этом всему миру. Пусть сама древняя богиня выглянет из своего дерева и улыбнется, радуясь, что мы каким-то образом раскрыли великую тайну. Ведь именно такое подношение и требовалось с самого начала, чтобы усмирить гнев Крокона. Идеально сложенный дуэт, чтобы почтить клятвы Крокона и Лелии, двое влюбленных. Не холодные и бесчувственные жертвы, а подарок, олицетворяющий страсть. Замедлив движение, Ильрид слегка отстраняется. С трудом сдержав стон, поднимаю на него растерянный взгляд. Герцог улыбается и с озорным блеском в глазах вдруг переворачивается на спину. И я, по-прежнему обвивая ногами его талию, оказываюсь на нем верхом. Герцог впивается в меня кончиками пальцев, пытаясь притянуть ближе, но я не двигаюсь с места. Упираюсь руками в его широкую сильную грудь и с ухмылкой медленно покачиваю бедрами. Запрокинув голову, Ильрид издает стон, переходящий в рык. Он догадывается, что я дразнюсь и наслаждается этим так же, как и я. Постепенно мы приближаемся к грани чудесного, сладостного освобождения, но так ее и не достигаем. С разочарованным ворчанием Ильрит меня отталкивает. На мгновение создается впечатление, будто я, дразня его, зашла слишком далеко, однако на его лице по-прежнему читается страсть и напряжение. Когда напряжение становится почти невыносимым, Ильрит подается вперед. Одной рукой обхватывает мою грудь, а другой тянется к местечку удовольствия между бедер. Такому натиску сопротивляться невозможно. Я вскрикиваю и содрогаюсь всем телом, достигнув, наконец, желанного освобождения. Ильрит обнимает меня, прижимается грудью к моей спине, ожидая, пока я немного приду в себя. Он покрывает поцелуями мои плечи, проводит пальцами по телу, как будто рисует на нем новые узоры. «Это было невероятно», — выдыхаю я, вновь обретя способность говорить. Ильрит кусает меня за плечо и с ухмылкой заявляет: «Это было только начало».